Ну, слышите, звук эстрадный чисто. Вот начал женский хор, да? Чистый эстрадным звуком. Открытый звук такой вываленный. Вдруг запел народный вокал. Чисто народный вокал, да? Она запела. Ну, и она там вкрапляла вот эти немузыкальные звуки. Расщепление у нее было. Она вкрапляла туда. Что еще свойственно? Есть еще такое. Вибрато. Это периодическое изменение высоты, громкости или тембра музыкального звука. То есть периодически меняется. Громкость, тембр, вибрация, все меняется. Что не используют в академическом вокале? То есть или в хоре, там все должны петь как один, да? А здесь они используют это. Что еще? Есть такое еще свингование. Слышали такое? Не слышали? Свингование – это может быть по горизонтали и может быть по вертикали. Когда певец поет, ну вот сейчас мы будем слушать, вы услышите это свингование, и я уже включал, там присутствовало это. Когда певец поет, в нотах это не запишешь. Вот чтобы надо записать в нотах, вот так, вот так, вот так должен певец петь. Нет, он должен сам почувствовать это и спеть. Но вы заметили, наверное, что они все пели с каким-то отставанием. Заметили или нет? Вроде ритм идет, ритмическая формула идет, да, даже там их активизирует, что должно быть вот так, но они постоянно как будто отстают, вот так вот как-то расшатывание идет, это свингование. То есть либо убегают вперед, либо отстают. И, а если по вертикали, то нота не берется точно, например, до, ну, к примеру, да, до, а берется до, до, и к ней он раз, и певец прям подъехал. То есть или сверху он может сделать, или снизу. Это свингование называется. По вертикали или по горизонтали. То есть и такое есть. Ну, вот сейчас послушайте, здесь много будет такого. Почему так жесток снег? Оставляет твои следы. И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. Не дает до утра спать снег растаявший, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю. Ну, слышите, да? У него все присутствуют, наверное, да? И драйв, и все, и расщепление он пользуется. Всеми пользуется. Я думаю, он любую песню бы запел, вы бы знали, да? Кто это? Ну, Киркоров, да? Я думаю, вы, наверное, знаете. Вот. То есть пользуется всеми этими эстрадными манерами исполнения. То есть вы теперь настроили ваш слух, да? Ну, еще одну прослушаем, ну, а потом дальше пойдем. Слышите, да, отставание постоянно у нее какое-то идет. Я думаю, вы уже теперь обращайте внимание на любые эти. Ну, почему мы об этом говорим? Почему? Потому что это приходит в наши церкви. В наши церкви, в записи приходит наша. Мы слушаем, а человек то, что слушает, потом выдает. То есть он послушал, мы как-то на записи были, одного брата пригласили спеть, ну, брат хороший, все. Ну, дали ему песню петь, запел, всех вопрос, что он слушает? Явно слушает эстраду, явно. Он поет, ему дали песню простую, там играет скрипичный оркестр, но он поет, а у него прям, он себя сдерживает, пытается как-то. Ну, а что на слуху, то и выдает. Поэтому, братья и сестры, если мы будем слушать, что будем слушать, то и будем петь. Послушали такое, потом мы пришли, а мы себя не сможем удержать. Мы любую песню, мы начнем как-то немножко в исполнении эстрадном петь. И оно приходит к нам, ну вот послушайте, может быть сейчас услышите что-то. Здесь есть какие манеры исполнения эстрадного вокала? так близок, когда мне трудно, когда сердце заноет. Слышали, да? Я использовала это раз прием и использовала так незаметно. И у нее было расщепление, да? Вообще не музыкальный звук, то есть использовался. Вот такое к нам приходит, поют. А вообще, когда она запела, у вас какое впечатление? О ком она запела? Об Иисусе? Ну, я думаю, наверное, большой вопрос, да? Ну, к Иисусу так не обращаются, да? Ну, понятно, что Он друг наш. Но это такое какое-то развязное такое. Такое, ну, не знаю, это какому-то, может быть, парню можно так спеть, да? Но не как к Иисусу, не как к Богу. К Богу так обращаться, да? Я думаю, что это, ну, кощунственно. Так вот петь. Ну, еще что здесь было, да? Несвойственная тесситура, да? Она, регистр, она поет внизу где-то там, да? Если бы дальше мы послушали, там еще второй голос вступает, еще ниже, там чуть ли не басом где-то поет, поет, поет так. Ну, это своеобразное вот такое пение, которое опять отличает этого певца. Слышите, да? Здесь опять не то регистр, не тот. Деревья виска сквозь седые века. Как он старый крест простоял, да? Он раскачивает, и миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест не брос. Я думаю, если мы еще не так, там вот эти, которые первые я назвал, Штробас, там еще какие-то, мы их не так часто, может быть, услышим, еще, может быть, не придут они к нам в церковь. Но свингование, оно уже есть. И вот мы это, вот эти записи включаем, то есть они уже, кто-то слушает их, кто-то, может быть, пытается даже так же спеть, потому что, он послушав, нас как-то молодежи захотели спеть, ну, песню. Они могут по-другому, послушали, но слух уже, она легла уже. И все, и ты хоть что делай, вот с этой колеи никак, никак. Все туда же, все туда же. Трудно. Трудно, ну, потому что слушали. Я думаю, если бы они просто взяли это произведение, начали бы петь, может быть, как-то пережили его, и оно прозвучало бы благословением. Церковь бы назидалась бы, получила назидание, благословение через это. А здесь, получается, потом вопросы возникают. Кто-то сидит, и у него вопросы возникают, что это за пение, а это вообще приемлемо ли в наших церквях? И у него начинаются вот вопросы, да? Ну, теперь мы вернемся немножко, то, с чего мы начинали. Ну, еще сейчас одно. Ничего не смущает, ты мой, хоть порою в пути устаешь, ты мой, даже если надежду теряешь, ты мой, что не ясно, то вскоре поймешь, то вскоре поймешь. Как вам это пение? Хорошо, да? Ты гитару слушал? Да? Так, кто еще что слушал тогда? Кто еще что слушал? Ну, а гитара как играла? Ну, тоже эстрадно. В общем-то, в классике так и не используются приемы, которые использовала гитара. Ну, а вообще, пение, как вам, понравилось? На что они делали акцент? Заметили, нет? На что? Ты мой. В следующем куплете. Я твой. Там следующий куплет идет. Там то же самое повторение, только я твой. И вот ты мой, я твой. И вот так они ее исполняют. Ну, не знаю, как вам. Приемле, если мы так споем? Ну да, видать, человек где-то или слушал что-то. Как-то к нему такое пришло, да? Ну, вот эту мы первую, которую слушали, да, вы там, наверное, уже теперь, я думаю, вспомните, что там свингование тоже было, да, отставание вот этой песни, там постоянно. Красиво, подчеркивай, да? Ну, давайте теперь вот такие еще послушаем. Ну, это, наверное, больше знакомого. Почти все слушали. Есть тут элементы эстрады или нет? Послушайте. Боль, тоска немая на душе моей. Смерть уносит близких, дорогих друзей. Ах, зачем уходят молодые друзья? Пусть остались бы они, а ушел бы я. Ах, зачем уходят? Ну, свингование, да? По вертикали, по горизонтали у него все это присутствует, да? Потом почти разговорная речь началась, да? Боль. Он почти начал говорить. Потом вроде раз на пение перешел, а в общем-то начал сначала говорить. Да? Но это все присуще. Вообще в нотах так не написано, да? Боль, тоска немая. А он пел так. Боль, тоска немая. Так же, да? Ну, почти. То есть он использовал вот эти все приемы эстрадного пения. Знаете эту песню, да? Жизнь и река бежит, вечность она ведет. Вы ее тоже так поете? Кто грех свой победит, так, да? Вечную жизнь войдет. Нужно... Но они постоянно смещают, да? Да, они постоянно смещают, но в нотах этого нет. Это и не запишешь даже. Как вот написать, да? Жизнь и река бежит. Да, жизнь река бежит. Так же там в нотах, да? Вечность она ведет, кто грех свой победит. И вот постоянно вот это идет расшатывание. То есть вот эти каноны убираются. Почему это все произошло? Вот почему оно на фоне вот этого образовалось? Когда все каноны начали рушиться, все рамки надо убрать. И в музыке то же самое. Есть определенная ритмическая формула, вот сильная, слабая доля, начинает все расшатывать. Есть определенная высота ноты, ее опять начинают расшатывать. К ней не надо точно брать, ее надо к ней подъехать, надо еще как-то. Ну и заканчивая, когда вот я готовился к этому, потом говорят, ну а выводы какие? Интересно, да? Ну вот человек поет эстрадой, ну поет, может быть, где-то используют ее всегда. Как вообще это влияет? Ну, я в молодости, когда был молодым, служил здесь еще до службы своей в армии. Ну, я вообще увлекался эстрадой, честно скажу. У меня были записи эстрадные. В то время, может быть, как-то не говорили об этом, мы не понимали. И у меня различные группы были. Не знаю, может, знакомы вам, «Спасение», «Набат» и так прочее. Такие группы были, мы их слушали. Ну, что характерно, если сейчас взять, как они 20 лет назад играли, и сейчас, это совершенно две разные группы. То есть эстрада подразумевает что? Человек не должен стоять на месте, он должен всегда быть в поисках чего-то нового, преподнести себя, чтобы его слушали. И он всегда находится в этих поисках. Естественно, вот эти рамки ему начинают мешать. Он сначала вроде так, все в рамочках, а потом эти рамки начинают мешать ему, он начинает их расшатывать. Ну, естественно, сначала было только элементы эстрады, в голосе, может быть. Потом начинают приходить в музыку элементы эстрады. Ну, а потом они начинают приходить еще дальше, появляются ударная установка и так далее и тому подобное. Ну, пример такой, семья такая Кирниевых. Может, слышали, нет? Я думаю, многие слышали, да? Вот. Но если их взять 5 лет назад, они начали петь, они были в нашем братстве, они пели. У них были фано, 2-3 скрипки и панфлейта, инструмент такие. И они пели, их 3 сестры и 2 брата, то есть 5 человек. Ну, они такую группу как бы создали и начали участвовать в богослужениях, ездить там по церквям. Вот. Ну и сначала, вообще поют они и до сих пор наши песни, что как-то их отличает, может быть. Берут вот, ну, как мы сейчас взяли, да, уходят в путь большие корабли, берут нашу песню, ну, она уже так не идет, как ее написал композитор, как он ее преподнес, она уже не вписывается в их рамки, надо ее как-то по-другому преподнести. Ну, ее преподносят уже в эстрадном стиле, то есть начинают сдвигать, расшатывать ее, все. И у них то же самое, они начинали петь, там даже видео было, я смотрел. То есть стоят спокойно, играют, поют. Ну, вопросов нет. В принципе, если бы они к нам приехали на богослужение, наверное, мы бы им дали слово, они бы спели, и мы бы, наверное, ничего не сказали. Сказали, ну, слава Богу. Прошло 5 лет. Я спрашивал у брата, который у нас в Молдавии. Я говорю, ты знаешь их? Он говорит, знаю. Я говорю, как они? Он говорит, они уже не у нас в церкви. Ну, то есть они не в нашем братстве. Почему? Стало тесно. Рамки эти все. Они пошли сначала в какую-то еврейскую церковь, потом еще в какую-то церковь. Ну, а в итоге сейчас последний клип 2014 года, они стоят, музыка уже такая у них бодрая идет, очень бодрая. И они стоят, поют, но смотришь, они себя просто сдерживают, чтобы вот им, ну, как-то, да, чтобы вот они остались в рамках, хотя они еще все-таки понимают. Естественно, поменялась внешность поменялась, то они были нормально одеты, нормально причесаны. Теперь уже и внешность поменялась, и одежда поменялась, и музыка поменялась. То есть все поменялось. И поэтому я думаю, что если человек как-то в этом пребывает, то оно подразумевает так. То есть оно и пение такое развязное, открытое, в микрофон поют они. Микрофон рядом надо держать обязательно. Потому что он как бы входит в наше личное пространство. Знаете, да, есть личное пространство у каждого человека. Сколько сантиметров? Сколько? 40 сантиметров, да. У каждого человека есть личное пространство, в которое не принято входить никому, только близкие люди входят в него. Ну, то есть, это может быть мама, это может быть папа, сестра, брат. То есть, вот это личное пространство каждого человека, в которое не принято вот чужому человеку как-то входить. И если мы заходим в автобус, и рядом к нами кто-то так вот сильно-сильно встал, да, и мы от него начинаем отодвигаться. Начинаем автоматически от него отодвигаться. Нам... То, что он как бы входит в наше личное пространство. Пение в микрофон, вот эстрадное, оно подразумевает, как бы шепчет тебе на ухо. Вот мы слушали, да? Как бы так вот рядышком тебе. Как бы он входит в твое, этот певец, он входит в личное твое пространство. Он заходит и начинает тебе что-то туда вкладывать. Ну, вот как мы, да, включали. «Иисус, ты мой лучший друг». Ну, нормально было бы так. «Иисус, ты мой лучший друг». «Иисус, ты мой лучший друг». Ну, шепчет, да? На ухо кому-то, вот как самому близкому, какому-то человеку, вот в личное пространство. Ну, и это на нас влияет. На любого человека, который это слушает, это влияет. Очень сильно влияет. Вот. Поэтому, друзья, надо об этом говорить, думать. и смотреть, что вы слушаете. Что вы слушаете? Все-таки, если вы хотите остаться в рамках Божьего закона, в рамках Библии, надо и музыку, ту, которую вы слушаете, избирать. Иначе сегодня такая, ну, вы же знаете, да, что человек ко всему привыкает. В армию пошел, говорят, первые полгода тяжело, потом привыкнешь. Так же человек сначала включил, ой, что-то не то. Прошло время, привык, нормально. Следующее опять не то, привык, опять нормально. И так дальше, и так дальше. Поэтому, друзья, надо быть внимательными, слушать. Теперь вы немножко знаете, что такое элемент эстрады и кто им пользуется. И чтобы нам в наших богослужениях не использовать эти элементы, а чтобы у нас было богослужение, которое угодно нашему Богу. Ну, давайте, наверное, закончим.